который он впоследствии наполнил травой. Теперь спать было еще приятнее и удобней. Правда, вскоре он отказался от простыни, которой укрывался, ведь камень потолка над кроватью, через некоторое время после нахождения склада, стал теплым, и теперь, лежа на койке, ты ощущал это тепло, дарящее уют и комфорт. Если поначалу жить в пещере было сложно, то теперь он чувствовал себя каким-то принцем из рассказываемых стариками сказов. Разве что еда все еще оставалась да нельзя однообразной, и даже невероятная сладость и вкуснота репы постепенно приелась. Хотелось хоть какого-то разнообразия, из-за чего он даже пробовал жевать траву, но та оказалась хоть и немного сладковатой, но сохранила горечь, так что много ее было не съесть. К счастью, он нашел в одной из комнат в коридоре ниже жилого вполне рабочую волшебную печь и, самое главное, кухонную утварь. Теперь он мог готовить и есть горячее, и не только жареное или печеное, но и варить похлебку на одной репе из приправы и из травы, но это уже было лучше, чем есть репу сырой. В том же коридоре он обнаружил и волшебную стирку, которая выглядела как шкаф, куда нужно было положить предмет из ткани. При этом, если туда положить что-то другое, то ничего не произойдет. А если вместе с одеждой положить другие предметы, то исчезнет, чтобы появиться позже, уже постиранной и выглаженной, только одежда, а все остальное останется лежать. Правда, на то, чтобы понять, что это и для чего предназначено, ему пришлось потратить несколько дней, да и потом он еще некоторое время с опаской клал туда вещи. Но вскоре привык, и использование новой волшебной вещи стало таким же привычным, как и посещение уборной. Наверное, именно потому, что большинство волшебного вокруг него было предназначено для обычных, привычных ему с детства вещей, он и привыкал к ним так быстро. Ведь когда найденная тобой магическая вещица обеспечивает тебе быт и облегчает жизнь, при этом не требуя ничего взамен, то ты очень быстро привыкаешь ее использовать. Она становится привычной и совершенно не волшебной. Это не значит, что Бер перестал удивляться, когда находил что-то новое, но он очень быстро успокаивался и начинал искать для нее обычное, бытовое применение. Он больше не боялся нового, хоть и не забывал относиться с опаской, помня о том, что даже обычная в быту вещь способна покалечить или даже убить, если не знать, как ей пользоваться, или делать это неосторожно. Можно было сказать, что он привыкал жить в волшебной стране, где окружение все еще интересно и даже может быть опасно, но все же привычно.